Он замурован в кабинете с тяжелой дверью, обитой ватой и черной клеенкой, чтобы ничего оттуда не могло просочиться наружу. Он сидит, будто в сейфе, с самыми редкостными драгоценностями, с личными делами артистов Большого театра. И будь ты хоть самым великим, самым гениальным в мире артистом, ты не выйдешь на сцену Большого театра без разрешения из этого скромненького зданица. Большой театр служит не только искусству, он служит прежде всего правительству. Здесь частые гости – государственные деятели, а артисты удостоены чести выступать на правительственных приемах и банкетах. Так что главная задача отдела кадров Большого театра – обеспечить стопроцентную безопасность драгоценных жизней членов правительства. Сколько талантливых артистов застряла в заградительных сетях, расставленных усердными охранниками в штатском. Вся трудная моя жизнь научила меня ничего не бояться, не робеть, на несправедливость немедленно давать отпор. Меня не смутили эти люди с мрачными лицами, лишь заставили внутренне собраться и сосредоточиться. Мне хорошо и давно знакомы их внимательные, бдительные взгляды, сверлящие тебя так, будто им о тебе такое известно, о чем ты и сама не подозреваешь. Да ни черта подобного! Будьте вы все прокляты! Еще час тому назад я победила в труднейшем конкурсе в один из лучших театров мира. Еще переполняет меня чувство бесконечного блаженства, величайшего счастья, какого я никогда в своей жизни не испытывала. А теперь я должна дрожать перед многозначительными взглядами этой мрази? Не дождетесь, не на то напали хозяева искусства. Беру анкету. Господи, страниц 20. Начинаю писать. Слышу тихий, сладенький голос. Не торопитесь, вспомните, подумайте хорошенько. А что мне вспоминать? Голодное детство? Работу с 15 лет за кусок хлеба? Вот и все мои воспоминания. Да еще гвоздем торчит в голове, что наврать про родителя моего, от которого ничего, кроме подлости, не видела. А теперь могу из-за него всего лишиться, всего, к чему пришла каторжным трудом, талантом, всей своей жизнью. Вопросом анкеты нет конца. Кем были дедушка, бабушка, чем занимались до революции, владели ли недвижимостью, если умерли, то где? Родители, где родились, где учились, чем занимались до революции, чем занимаются теперь, где живут, если умерли, где похоронены? Есть ли братья, сестры, чем занимаются, где живут, где работают, есть ли родственники за границей, был ли кто-нибудь в плену у немцев, был ли кто-нибудь в оккупации и так далее и тому подобное. Написала, что отец во время войны пропал без вести. Авось не докопаются, гады. Что-то быстренько, быстренько, ничего не забыли? Ничего. Ну что ж, хорошо. А когда я ответ получу? Все, торопитесь. Когда проверочку пройдете, тогда и получите. Между прочим, Виктор Нечипайло из-за того, что во время войны 14-летним мальчишкой оказался на оккупированной немцами Украине и написал о том в своей анкете, проходил проверочку 2 года и пришел в театр уже после смерти Сталина. Пуля вылетела оттуда на улицу. Большой театр. Так вот каков ты, могучий колосс.